Глава 94. Ранее, даже после той самой, закончившейся полным провалом глупейшей авиаэпопеи, он еще какое-то время продолжал мечтать о вмешательстве Рока. Внезапный выстрел — подарок. Подосланный кем-то убийца. Рухнувшая стена, на худой конец, неожиданная авария на извилистом скользком шоссе. Но теперь, оказавшись один на один с непонятным и жутким явлением, Энн не мог не признаться себе. Неизвестно откуда взявшиеся полулюди, полуфантомы, в дополнение к выходкам Псюхе, до краев наполняют его ледяным, безотчетным страхом.